Глава 14. Лайла проснулась рано утром. Вчера она подписала контракт на роли Кримсон одновременно с участием в сделке с известной фирмой Flanders Cosmetics. Ее изображение вместе с двумя другими такими же занимало целую третью страницу издания Daily Variety, а Арми Арчет набросал заметку. Она налила себе стакан апельсинового сока и, взяв беспроводный телефон, перенесла его на веранду. Деньги от косметической фирмы были бы очень кстати. Конечно, она и минуты не собиралась пользоваться этой дешевой чепухой, но так что же? Зато у нее будет приличная машина, новые наряды и собственное жилье. Плюс она начнет, наконец, отдавать долги. И она знала, с кого начать. Она набрала номер. «Ару Сагарьяна, пожалуйста. Это Лайла Кайл». После паузы Лайла сказала: «Я знаю, что сказал Ара, мисс Брэдли. Но если вы сообщите ему, что я звоню, чтобы принять решение о репрезентации, думаю, он поговорит со мной. Нет, я подожду». Лайле не пришлось ждать долго. «Доброе утро, Лайла. Я немного удивлен, не ожидал снова тебя услышать. Я слишком злоупотребляю вашим доверием, мистер Сагарьян, просите мне это. Но я хотела бы, чтобы вы это решили. Я не буду просить вас об одолжении, мне нужен лишь ваш совет. Вам известно, что я получила роль у Марти Ди Геннаро в его новом ТВ-шоу? Так вот, я почти уже подписала контракт с Саем Ортисом, но я надеялась получить прежде ваше одобрение. Это правильно, что я решила?» Лайла слушала, как дышал на другом конце Ара. Пауза была долгой. Попадется ли он на удочку? «Ты мне ничего не должна, Лайла. Это шоу-бизнес. Просто я рад за тебя. Рад, что получила эту роль, что у тебя такой престижный представитель в лице мистера Ортиса. Вы настоящий джентльмен, Ара». Она лишь оттягивала момент. Он клюнул и задал вопрос. Она улыбнулась. «Нет, еще не подписала с Саем. Лайла, это очень важный шаг. Разреши пригласить тебя пообедать сегодня, знаешь, чтобы извиниться за то, что я так обошелся с тобой. Устроит тебя зал пола в час?» «Отлично. Тогда до встречи», — сказала она и, улыбаясь, повесила трубку. Годами зал пола был местом деловых завтраков и обедов. Но когда гостиница «Беверли-Хилл» закрылась на ремонт, многие его покинули даже после того, как она возобновила работу, обновленная. Ара Сагарьян остался. Ара гордился своей преданностью всему отличному. Ара сидел за когда-то самым желанным для всех угловым столиком, когда в 2:50 появилась Лайла. Он с большим трудом поднялся, чтобы поприветствовать ее, и Лайла грациозно поцеловала его во впалую щеку. «Благодарю за приглашение, Ара. Я боялась, что оттолкнула вас от себя». Она наклонилась к нему. «Я не могла этого перенести. Я такого высокого мнения о вас». Ара улыбнулся. Но он сгорал от любопытства, и ему было не до болтовни. «Лайла, как ты добилась того, что Марти Ди Геннаро дал тебе роли в своей новой серии?» Она откинула голову и засмеялась. «Так уж вышло, Ара», — сказала она. Через минуту Ара смеялся вместе с ней. «Похоже, что ты хорошо справляешься совсем самостоятельно. Едва ли тебе нужен представитель. Да, но кроме этого много еще предстоит сделать. Я уверена, что гвоздем программы будут серии Марти. Это привлечет дополнительную поддержку. Последуют сделки с кино, лицензирование — это же миллионы!» «Мне говорили, это не просто новые серии, Ара. Это могло бы стать целой индустрией, и уже есть вкладчики. Мне нужен кто-то, на кого я могла бы положиться. Кто-то, в ком я была бы уверена, что он действует в моих интересах. Это так, как вы поступили в отношении моей матери». Лайла опустила глаза. «Ара, Сай Ортис — такой человек?» Он протянул свою ручищу и взял ее руку. «Я бы побоялся сказать тебе «да», дорогая», — сказал он. Лайла заморгала. «Я этого боялась. Знаете, мне не понравилось сначала, как вы обошлись со мной, но когда я пришла в себя, ну, в общем, я ценю верность вашу по отношению к моей матери. Даже когда она уже не приносит вам столько денег, но вы все еще на стороне своего клиента». Лайла посмотрела прямо в глаза Ари и добавила: «Мне это по душе». Лайла смотрела, как поудобнее Ара усаживался на своем стуле. Он взял безупречно чистую льняную салфетку и деликатно приложил ее к губам, стирая крошки. Очередь была за ним, и она видела, что он это понимает. «Не уверен, что подобное можно ожидать от Сая Ортиса», — с нежностью сказал он. «Но ты говоришь, что еще не подписывала с ним контракт?» «Еще нет», — открыто сказала Лайла и принялась за салат. «Тогда», — нерешительно сказал Ара. Лайла продолжала молчать. Она не хотела облегчить ему этот шаг. «В общем», — снова начал Ара. Он облизнул губы. «Да», — подумала Лайла. «Да, старый негодяй клюнет на это, он решится. Он и не так уж стар и болен, чтобы пройти мимо. Когда это было последний раз, чтобы ему предложили сделку с молодым горячим талантом? Поскольку с Саем Ортисом ты ничего еще не заключила, самое время поговорить о наших взаимоотношениях». Ара окунул ложку в свой суп и дрожащей рукой поднес ее ко рту. «Давай разберемся, как ты говоришь. Уже есть поддержка, есть планы будущих картин. Начнем зондировать почву, искать что-нибудь, чем занять тебя. Потом пойдут контракты, контракты, контракты. О, список бесконечный. Между прочим, кто-нибудь читал уже твой контракт с Марти? Там должны быть указаны все условия. Есть несколько таких ситуаций и оговорок, которые невозможно учесть, если только это не человек с многолетним опытом, прошедший через все это. Кто-то вроде вас?» — спросила Лайла ради того, чтобы проверить, крепко ли он сел на крючок, и затем начать тянуть. «Да не кто-то вроде меня, я сам, дорогая, я!» — сказал Ара и промокнул уголок рта салфеткой. «Но я думала, моя мать будет против. Она придет в ярость», — сказала Лайла. «Я улажу с Терезой», — сказал ей Ара. «В конце концов, она уже не столь активна сейчас. Конфликта не будет». «Боюсь, что все завершится словами «я» или «она», Ара», — сказала Лайла и почувствовала приятное чувство упоения. «Неужели все настолько...» «Тереза никогда не будет так глупа, чтобы управлять мною». «Я не о Терезе говорю, Ара. Речь идет обо мне. Если вы собираетесь стать моим агентом, придется бросить Терезу О'Доннелл». Ара положил свою ложку и прикоснулся ко рту своей салфеткой. Он с удивлением смотрел на Лайлу. На какой-то чудовищный миг ей показалось, что он ускользает от нее. Но наживка была очень жирной, а крючок уже слишком глубоко сидел. Ара, старая акула, уже почувствовал запах свежей крови в воде. Лайла едва не засмеялась вслух, видя, как он борется, и затем сдается. «Понимаю, Лайла. Конечно, я сделаю все как можно тактичней». Лайла подарила Аре блестящую улыбку, затем повернулась на стуле и подозвала находившегося рядом официанта. «Принесите телефон для мистера Сагарьяна». Лайла продолжала смотреть на него, когда был принесен телефон и помещен справа от него. «Меня деликатность особенно не волнует, Ара. Больше волнует время. Мне бы хотелось увидеть проявление преданности». «Именно теперь, Ара. Позвоните ей сейчас. Номер ее вы знаете». Ара, почти загипнотизированный, смотрел на Лайлу. Он поднял трубку, набрал номер, затем полез в карман и вынул еще один безупречно чистый платок, чтобы приложить его к уголку рта. Наконец он отвел глаза. Увидела ли она стыд в них? Лайла отклонилась назад и стала слушать, все еще сохраняя на лице улыбку. «Пожалуйста, Терезу!» — почти прошептал он, а Лайла представила себе, как Эстрелла идет к своей хозяйке с телефоном. Лайла слушала сторону Ара, будто чудесный сон наблюдала. Это было так сладко, слаще, чем популярный в Поло мусс из белого шоколада. Когда Ара закончил и повесил трубку, Лайла нагнулась над ним и потрепала его за щеку. «Ну вот, с этим покончено», — с удовлетворением сказала она. «Что вам хотелось бы на десерт?»